Твой каждый взгляд, как в первый раз. Прошу, побудь со мной сейчас. Скажи мне правду, не молчи. Тебе отдам я все ключи. Мы не делимы все равно. И это ясно всем давно. Я знаю, что нам суждено пройти дорогу от и до. Закрой глаза и слушай звук. Это движение наших рук. Пропой со мной, пропой опять. Это все наше будешь знать. Поверь в мечту и наяву. Я тебя за руку возьму. Мы знаем, что нам суждено пройти дорогу от и до. Скажи, как есть, мы здесь, мы есть, мы будем вместе там и здесь на первом месте. Скажи же, есть, не надо лезть, вернемся вместе с этой песней. Скажи, как есть, есть, есть, есть. Мы здесь, мы есть, мы будем вместе там и здесь на первом месте. Скажи, как есть.